Между большим залом университета и его парадным входом есть совсем небольшой круглый зальчик или вестибюль, который называется «Мемориальный зал архиканцлера Потроха». Никто не знает, почему так и почему, согласно сохранившемуся завещанию, каждую вторую среду на высокую каменную полку кладут одну булочку с изюмом и один медный пенни. Церемонию, разумеется, проводят по сей день. Если бросать традиции только потому, что не знаешь, как они зародились, ты ничем не лучше иностранцев. Задрав голову, Чудакулли стоял сейчас посреди зала. — Скажите мне, старший Ренглер, мы ведь не приглашали на хрюждественский пир никаких женщин, правда? — И как можно, архиканцлер? — ответил старший Ренглер. И тоже уставился на запыленные балки, гадая, что там так заворожило Чудакулли. — Пресвятые небеса, да ни за что. Они же все испортят. Я всегда это говорил. — И у всех служанок до полуночи отгул, да? — Весьма великодушный обычай, я всегда говорил, — ответил старший Ренглер, у которого уже захрустела шея. — Тогда за каким рожном мы каждый год вешаем тут целый веник омелы? По-прежнему, глядя вверх, старший Ренглер покрутился на месте. — Но это символ, архиканцлер. — Да? Старший Ренглер почуял, что от него ожидают большего. Он порылся на пыльных чердаках своего образования. Символ листвы, понимаете? Она символизирует зелень, понимаете, в то время как ягоды, да, вот именно, ягоды символизируют белизну, да, белизна и зелень. Очень важный символ. Он подождал, и, к несчастью, ожидания его не обманули. Символ чего? Старший Ренглер закашлялся. «Не уверен, что здесь непременно должно быть чего?» — сказал он. «Да? То есть, — задумчиво сказал архиканцлер, — можно сказать, что белизна и зелень символизируют небольшое паразитное растение?» «Совершенно верно, — сказал старший Ренглер. То есть, в сущности, омела символизирует омелу?» «Именно так, архиканцлер, — сказал старший Ренглер, уже совсем поплыв. — Занятно, — сказал Чудакулли все так же задумчиво. — Это утверждение либо до того глубоко, что потребуется целая жизнь, дабы постичь его смысл до последней элементарной частицы, либо полная и безоговорочная лабуда. Интересно, с чем же мы тут имеем дело? — Может, с тем и другим? — в отчаянии предположил старший Ренглер. — А этот комментарий, — сказал Чудакулли, — либо очень проницателен, либо очень банален. — Может, то и... — Не перегибайте палку, старший Ренглер. В парадную дверь забарабанили. — А вот и колядники, — сказал старший Ренглер, радуясь поводу отвлечься. — Каждый год первым делом заходят к нам. Лично я, кстати, всегда любил мальчиков белых лилий. Архиканцлер покосился на омелу, пронзил взглядом сияющего старшего Ренглера и поднял задвижку на двери. — Колядники, значит, песенки, — начал он. — Ой, должен сказать, можно было выбрать и более удачный момент. Фигура в капюшоне ступила через порог, неся на плече обмякший куль. Старший Ренглер поспешно попятился. «Ой, нет, ну не сегодня же вы...» И тут он заметил, что одежда, которую он принял за мантию, по подолу оторочена кружевами, а капюшон, хотя и явно капюшон, скроен гораздо элегантнее, нежели тот, что ему поначалу примерещился. «И сюда или отсюда?» — спросил Чудакулли. Сьюзен откинула капюшон. «Мне нужна ваша помощь, господин Чудакулли», — сказала она. Ты же вроде внучка смерти, — сказал Чудакулли. — Мы, кажется, встречались несколько... — Да, — вздохнула Сьюзен. — И ты сегодня на подхвате? — спросил Чудакулли и поерзал бровями, указывая на почивающую фигуру у нее на плече. — Его надо разбудить, — сказала Сьюзен. — Вам нужно чудо? — переспросил старший Ренглер, соображавший туговато. — Он не мертвый, — пояснила Сьюзен. — Он отдыхает. — Все так говорят, — проблеял старший Ренглер. Чудакулли, человек более практичный, приподнял голову, о боже. Раздался стон. — Кажется, он немножко перебрал, — заметил Чудакулли. — Он бог похмелья, — сказала Сьюзен. — О боже, похмелье! — Серьезно? — переспросил Чудакулли. — Вот чего со мной никогда не бывало. — Занятно. Всю ночь могу пить, а утром свеж, как цветочек майский. Глаза, о боже, распахнулись. Он рванулся к Чудакулли и замолотил его кулаками в грудь. — Ах ты, скотина! Ах ты, скотина сволочная! Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу! Глаза у него захлопнулись, и он сполз на пол. «Это что такое было?» — удивился Чудакулли. «По-моему, какой-то нервный рефлекс», — дипломатично ответила Сьюзен. «Сегодня творится что-то плохое. Я надеюсь, он мне расскажет, что. Но для этого ему надо сначала прочистить мозги». «И ты притащила его сюда?» — спросил Чудакулли. «Хо-хо-хо! Да, привет. Ребенок по имени Бородавия Бубон. Какое красивое имя. 7 лет тебе, если не ошибаюсь. Хорошо. Да, я знаю про свинку. Прям на красивый чистый пол. Да, они, знаешь ли, имеют такое свойство. Настоящие свиньи, что поделать. Вот, держи. Да не стоит благодарности. Счастливого тебе Хрюждества и веди себя хорошо. Я, между прочим, узнаю, если не будешь хорошо себя вести. Хо-хо-хо. — Ну, в эту крохотную жизнь вы точно принесли волшебства, — заметил Альберт, когда очередного ребенка погнали прочь от деда Хрюкуса. — Мне нравится, какие у них при этом личики, — сказал дед Хрюкус. — В смысле, страх и трепет, и непонятно, засмеяться, заплакать или описаться? — Да. Вот это вера. Это я понимаю. О боже, отнесли в большой зал и уложили на скамью. Старшие волшебники столпились вокруг, готовые помочь тем, кому повезло меньше, остаться на текущих позициях. «Я знаю, чем лечить похмелье», — сказал декан, уже настроившийся на праздничный лад. Все выжидательно на него посмотрели. «От души налокаться накануне вечером», — сказал он, и просиял. Это была удачная игра слов. — пояснил он, чтобы прервать молчание. Молчание возобновилось. — Очень смешно, — произнес Чудакулли. Затем отвернулся и задумчиво воззрился на о боже. — Говорят, сырые яйца хороши для... Он злобно покосился на декана. — То есть плохи для похмелья, — сказал он. — И свежий апельсиновый сок. — Клатчский кофе. Твердо высказался преподаватель современных рун. Но у парня не только его похмелье. У него всеобщее похмелье, сказал Чудакулли. Пробовал, буркнул о боже. Меня только тошнит. И при этом хочется сдохнуть. Смесь горчицы с хреном, предложил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Предпочтительно в сливках с анчоусами. — Йогурт, — сказал казначей. Чудакулли посмотрел на него удивленно. — Это было почти по делу, — отметил он. — Молодец. Я бы на вашем месте, казначей, на том и остановился. Дядька-то мой, конечно, херил соус ухты-ухты, — прибавил он. — Вы хотели сказать «верил в»? — переспросил преподаватель современных рун. — Вполне возможно и то, и другое, — ответил Чудакулли. Я знаю, что как-то раз он выпил целую бутылку, лечился от похмелья и явно вылечился. На вид был очень довольный, когда пришли его обмывать. — Ивовая кора, — сказал казначей. — Хорошая мысль, — сказал преподаватель современных рун. — Это анальгетик. — Правда? Ну, может быть. Хотя, пожалуй, лучше все-таки кормить его через рот, — сказал Чудакулли. — Надо же, вы пришли в себя, казначей, вы какой-то вменяемый. О боже, приоткрыл один затянутый коростый глаз. все эти варева помогут? — пробормотал он. — Скорее всего, они тебя убьют, — сказала Сьюзен. — А, это хорошо. — Можно еще добавить усилительное Энгельберта, — предложил декан. — Помните, Модо как-то раз горошек им полил? Мы все только по одной горошине смогли проглотить. — А нельзя как-то, ну, волшебнее решить задачу? — спросила Сьюзен. — Заклясть его от алкоголя, я не знаю. — Да, но ведь не в алкоголе дело, — сказал Чудакулли. — Алкоголь уже превратился в кучу злых мелких ядов, и все устраивают пляски с бубном у него в печени. — Это может невозмутительный делитель Спольда, — сказал преподаватель современных рун. — Запросто. Получается большой такой кубок всего, чего ему не надо. И делается без труда, если побочные эффекты не смущают. — Расскажите, какие у него побочные эффекты? — попросила Сьюзен, которая сталкивалась с волшебниками не впервые. — Все, что останется от пациента, поместится в кубок чуть побольше. Это основной побочный эффект, — сказал преподаватель современных рун. — Живым? Преподаватель современных рун сморщился и покрутил руками. — В широком смысле — да, — сказал он. — Живая ткань, безусловно. И совершенно точно трезвая. Мы, пожалуй, имели в виду средство, от которого он не изменит форму и не перестанет дышать, — сказала Сьюзен. — Ну, так бы сразу и сказали. И тогда декан произнес мантру, которая столетиями замечательно отражалась на развитии человеческих знаний. А давайте все смешаем и глянем, что получится. И Чудакулли откликнулся традиционным манером. Стоит попробовать. Большой стеклянный кубок водрузили на пьедестал в центре зала. Волшебники вообще любили по любому поводу церемониться. Но вдобавок сейчас инстинктивно чуяли, что раз уж взялись исцелять сильнейшее на свете похмелье, выступить надо стильно. Сьюзен и Бадун наблюдали, как в чашу добавлялись ингредиенты. Где-то посреди процесса рыжая-бурая смесь сказала «блюп». «По-моему, лучше не стало», — сказал преподаватель современных рун. Усилительное Энгельберта добавляли предпоследним. Декан уронил в чашу зеленоватый шарик света, и тот ушел на дно. Особого эффекта он не возымел. Разве что лиловые пузыри всплыли по стенкам и закапали на пол. — И все? — спросил о боже. — По-моему, йогурт был лишним, — сказал декан. — Это я пить не буду, — твердо сказал Бадун, а затем схватился за голову. — На боги, они же практически неубиваемые, нет? — сказал декан. — Ну, прекрасно, — буркнул Бадун. Давайте тогда мне ноги в мясорубку засунем. Если ты считаешь, что это поможет. Я предвидел некое сопротивление со стороны пациента, — сказал архиканцлер. Он снял шляпу и вытащил из-за подкладки маленький хрустальный шарик. Давайте-ка посмотрим, чем сейчас занят бог вина. Хорошо? Вряд ли такого любителя пирушек сложно найти в такую ночь. Он подышал на шарик, протер и просветлел. — Ну ты подумай, вот и он стервец. На Дун-манифестине, если не ошибаюсь. Так-так, возлежит на диване в окружении обнаженных минат. — Кого? Маньяков? — переспросил декан. — Это впечатлительные юные девы, — пояснила Сьюзен. И ей почудилось, будто по стайке волшебников прошла рябь. Все эдак равнодушно придвинулись к мерцающему шару. — Не могу разглядеть, что это он там делает, — сказал Чудакулли. — Давайте я, может, я разгляжу, — воспрянул заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Чудакулли слегка повернулся, пряча от него шар. — А, точно, — сказал он. — Похоже, пьет. — Да, весьма не исключено, что это лагерь с черно-смородиновой настойкой. Если я верно понимаю. — О, я! — простонал, о боже. — А эти... — Юные девы, — начал было преподаватель современных рун. — Я вижу на столе бутылки, — продолжал Чудакулли. — В этой... Ну, вполне вероятно, это укипаловка сделанное, как всем вам известно, из яблок. — Главным образом из яблок, — подсказал декан. — Так насчет этих бедных, обезумевших дев. О, боже, упал на колени. — А, вот. Этот напиток. Знаете, там еще червяк в бутылке. — О, я! И я вижу пустой бокал, большой такой, непонятно, что в нем было раньше, а сейчас торчит бумажный зонтик. И какие-то вишенки на палочке. А, и забавная обезьянка. Ух! Само собой, другие бутылки тоже есть, — бодро продолжал Чудакулли. В основном всякие разноцветные напитки, такие, знаете, из дыни, кокосов, шоколада и тому подобного. И вот что занятно, все бокалы на столе, не бокалы никакие, а кружки на пинту. Бадун рухнул ничком. — Ладно, — прошептал он, — я выпью эту вашу отраву. — Она еще не совсем готова, — сказал Чудакулли. — А, Модо, ну вот, спасибо. Модо вошел на цыпочках, толкая тележку. На тележке стояла большая металлическая миска, а в центре миски бутылочка в груди дробленного льда. — Я только что сделал к хрюждественскому ужину, — сказал Чудакулли. «Не созрел еще». Он отложил хрустальный шар и достал из шляпы толстые перчатки. Волшебники расступились, точно цветок раскрылся. Секунду назад они толпились вокруг Чудакулли и вот уже расположились поближе к всевозможным массивным предметам мебели. Сьюзен заподозрила, что присутствует на церемонии, где ей неизвестны правила. «Это что?» — спросила она, когда Чудакулли осторожно достал бутылочку. — Соус ухты-ухты, — ответил тот. — Величайшая специя, известная человечеству. Прекрасное дополнение к мясу, рыбе, дичи, яйцам и всевозможным овощным блюдам. Но его небезопасно пить, пока бутылка еще запотевает. Он присмотрелся к бутылочке и потер стекло, отчего оно заскрипело. — Впрочем, — бодро сказал он, — раз это лекарство убьет или исцелит... А пациент у нас практически бессмертный. Мы, пожалуй, на верном пути. Он большим пальцем зажал пробку и энергично потряс бутылочку. Раздался грохот. Заведующий кафедрой неопределенных изысканий и старший Ренглер одновременно нырнули под стол. — А эти ребята почему-то против, — добавил Чудакулли, направившись к чаше. — Я предпочитаю соусы, после которых не надо... полчаса следить, как бы не сделать резкое движение, — буркнул декан. — И который не используют для дробления мелких камней, — сказал старший Ренглер. — И которыми не корчуют древесные корни, — прибавил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — И который не запрещен законом в трех городах, — договорил преподаватель современных рун. Чудакулли осторожно откупорил бутылочку. Все собрание втянуло воздух в легкие. Чудакулли плеснул в кубок несколько капель. Ничего не произошло. В кубок пролилась более крупная порция. Смесь пребывала необоримо инертной. Чудакулли подозрительно понюхал бутылочку. — Может, я стертым кой-хреном пожедничал, — сказал он, перевернул бутылочку и вылил в варево почти всю бутылочку. — Бдуп! — только и сказал соус. Волшебники уже вставали и отряхивались, обмениваясь смущенными улыбками. Все понимали, что сейчас сплоченной командой синхронно сваляли дурака. — Да, а смрада у нас, конечно, старовато была, — сказал Чудакулли. Он покрутил бутылочку, грустно ее разглядывая, напоследок перевернул и сильно постучал по донышку. Струйка соуса стекла по горлышку и блеснула на краю. А затем стало сгущаться каплей. Головы волшебников повернулись к ней, будто на незримых ниточках. Волшебники не были бы волшебниками, если бы не умели хоть на чуточку заглянуть в будущее. Капля наливалась и уже начала грушевидно вытягиваться, а волшебники с поразительной прытью, какой не ожидаешь от людей, столь щедро наделенных годами и объемом талии, бросились на пол. Капля упала, сказала «блуп», и все. Чудакулли, статуи застывшей подле чаши, с облегчением выдохнул. — Ну, я не знаю, сказал он, отворачиваясь. «Жалко, ребят, что вы такие бесхребетные». Огненный шар сбил его с ног, а потом взлетел, широко растекся по потолку и исчез с хлопком, оставив идеальную хризантему обожженной штукатурки. Зал затопило чистым белым светом, и раздался звук «дзинь-дзинь-пш». Волшебники рискнули оглядеться. Кубок мерцал. Он был полон жидким сиянием. Оно тихонько побулькивало и разбрасывало искры, точно крутящийся алмаз. — Ты подумай, — выдохнул преподаватель современных рун. Чудакулли воздвигся на ноги. Волшебники обычно умеют выкрутиться или хотя бы удачно отпрыгнуть, потому как с набивкой у них порядок. Постепенно все сгрудились вокруг мерцающего кубка и по стенам заплясали тени. — Ну и что это? — спросил декан. — Помнится, отец дал мне очень ценный совет про алкоголь, — сообщил Чудакулли. — Он сказал: «Сынок, ни в коем случае не пей, если в бокале торчит бумажный зонтик. Ни в коем случае не пей, если у напитка юмористическое название. Ни в коем случае не пей, если напиток меняет цвет при добавлении последнего ингредиента. И ни в коем случае никогда не делай так». Он сунул палец в кубок. Когда вынул, на пальце блестела одинокая капелька. — Осторожнее, архиканцлер, — предостерег декан. — Это вполне вероятно чистая трезвость. Чудакулли замер, не донеся палец до рта. — Дело говорить, — согласился он. — В свои годы я трезветь не хочу. И заозирался. — А как мы обычно проводим испытания? — Как правило, вызываем добровольцев из студенческой среды, — ответил декан. — А если никто не вызывается? — Все равно испытываем на них. — Это же, наверное, не очень этично. — Если мы им не скажем, то ничего, архиканцлер. — А, тоже правда. — Я выпью, — пробубнил, о боже. — То, что сварганили эти клоу... господа? — спросила Сьюзен. — Так и умереть недолго. — У тебя, я думаю... — Никогда не бывало похмелья, — сказал, о боже. — Иначе ты бы таких глупостей не говорила. Он подковылял кубку, со второй попытки его взял и выпил до дна. — Сейчас будут фейерверки, — пообещал ворон, сидевший у Сьюзен на плече. — Пламя изо рта, вопли, разодранное ногтями горло, голова под холодной водой, в таком духе.